В январе 1918 года во втором Балтийском экипаже матросы были готовы перестрелять друг друга. Они только что получили ультиматум большевиков: разоружайтесь или будете уничтожены. Два матросских ужака, два родных брата разошлись во мнениях: идти сдаваться или штурмовать Смольный. В феврале 1917 года в Петрограде произошла революция. Царя свергли. К власти пришло демократическое временное правительство. Но русскую демократию ждут тяжелые испытания. Матросы Кронштадта заявили: власть правительства не признаем, хотим продолжать революцию. Балтийских матросов увлекают новые идеалы и новые вожаки, такие как Анатолий Железняков. Будущий герой революции матрос Железняков в Кронштадте, да и в революции, оказался, в общем-то, случайно. В начале 17-го года у него были совершенно другие планы. Он копил деньги на отъезд в Америку, потому что очень любил книжки, особенно Джека Лондона. Матрос Анатолий Железняков дезертировал с Балтийского флота задолго до революции. Во время войны такой проступок карается смертной казнью. И Железнякову приходится скрываться, скитаясь по стране. Подделать документы и найти приют помогает старший брат Николай Железняков. Оба брата не дружат с законом, но по разным причинам. Старший превыше всего ставит деньги, женщины разгул. Промышляет воровством и грабежом. Младший Анатолий мещанские ценности презирает. Мечтает о счастье для всего человечества. Из дневника Анатолия Железнякова. Да здравствует жизнь, море. Да здравствует свобода, океан. Слава стремящимся к ним и гибнущим. Позор живущим и стоящим в своей рамке. Долой чистенькие занавески, мягкую постель и герань на окнах. Итак, Анатолий, вперед! Под чужой фамилией Железняков устраивается кочегаром на торговый пароход, ходивший по Черному морю. Отсюда Анатолий решает при случае перебраться за океан. В ожидании эмиграции ведет дневник и крутит романы в приморских городках. Из дневника Анатолия Железнякова. «Дошли до Сухума. Милая Валя, люблю тебя безумно и готов на все. Был в Новороссийске, встретил двух девочек. Целовались. Чувствую, что сделал гадость». На Черном море Анатолий Железняков имел успех не только у женщин. Здесь он впервые себя проявил как вожак и общественный деятель. Команда парохода жила впроголодь. И кочегар Железняков поднял братву против артельщиков, которые закупали продукты. В итоге артельщиком выбрали самого Железнякова. Из дневника Анатолия Железнякова. «Дело неважно. Вышел хлеб, завтра будем голодать сухари. Команда поднимает шум, все думают, что я стягиваю копейки. Артельствовать надоело ужасно». Железняков парень бойкий и начитанный. Авторитет его признают все окружающие. Но жизнь Анатолия бесцельна и бессмысленна. В России его талант лидера никому не нужен. В Америку никак не выбраться, идет мировая война. Да и денег слишком мало. Только после февральской революции Железняков находит свое истинное призвание. Из дневника Анатолия Железнякова. «Жизнь резко повернула течение и усилила свой бег. Было собрание моряков. Выхожу, говорю и начинаю жить той жизнью, о которой мечтал. Жизнью общественного деятеля». Весной 17 года на Балтийском флоте новый порядок. Всеми делами заправляют матросские судовые комитеты. Из воспоминаний Гарольда Графа, лейтенанта. Комитеты стали вмешиваться во все решительные распоряжения по кораблю. Несмотря на военное время, они созывали общие собрания для обсуждения приказа о выходе в море, выносили порицания и выговоры всем офицерам, не исключая и командира. Самые энергичные матросы во главе с Павлом Дыбенко учреждают в Гельсингфорсе собственное верховное командование – Центробалт. Центробалт создали, а заседать революционным матросам было негде. Помог случай. В апреле 17-го Павел Дыбенко и другие авторитетные матросы прогуливались здесь по набережной и увидели такой неприметный пароходик. Назывался он «Виола». Подумали, а что? Место удобное, совет рядом, штаб командующего тоже недалеко. Ну и заняли пароходик. Так здесь, в Гельсингфорсе, возник штаб Центробалта. Организация, которая возьмет под контроль весь Балтийский флот. Из воспоминаний Павла Дыбенко, матроса. После съезда Балтийского флота власть командующего во флоте была сведена на нет. Он фактически являлся безвредным орудием в руках Центробалта. Временное правительство пытается вернуть флот под контроль. Гельсингфорс посещает военный и морской министр Керенский. Но на кораблях министра встречают холодно, задают неприятные вопросы. Матросы из Центробалта отказались явиться к нему на прием. Заявили: «Мы – учреждение, пусть министр сам к нам приходит». Керенский обиделся, но пришел на пароход «Виола». Керенский был прекрасный оратор. Любую толпу он буквально гипнотизировал. В Центробалте он произнес пламенную речь о свободе, о победе над врагом, но договорить не успел. Его перебил матрос Ховрин. «Минуточку, мы не на митинг собрались, а по делу. Подпишите наши документы». Такой наглости удивились даже матросы. Керенский расстроился и все подписал. В матросский город Кронштадт Керенский ехать откровенно боится. Остров Котлин превратился в пиратскую республику. Все главные вопросы решают митинги на якорной площади. Собираются тысячи человек и криком голосуют, как жить и что делать. Кронштадт своих не выдает. Со всей страны сюда стекаются штрафники, дезертиры, беглые каторжники. Среди них братья Железняковы. В Кронштадте Анатолий Железняков выступает на митинге. Его тут же принимают в экипаж минного заградителя. Скоро Анатолий становится матросским вожаком. Потому что умеет зажечь толпу горячим словом и стоит за любимую моряками партию анархистов. Бывшая дача генерала Дурново в Петрограде. Рабочий клуб и штаб-квартира питерских анархистов. Об этом месте в городе ходила дурная слава. Говорили, что здесь устраивают пьяные оргии, продают наркотики и даже делают бомбы. Анархисты не признают насилие государства над личностью и выступают против всякой власти. Они хотят установить кронштадтские порядки по всей России. В борьбе с временным правительством анархисты – союзники большевиков, но действуют независимо и непредсказуемо. Летом 17 года они захватывают редакцию газеты «Русская воля», совершают набег на следственную тюрьму «Кресты». В результате освобождают 7 товарищей анархистов и 400 уголовников. Правительство, наконец, решает покончить с логовом анархизма. Вечером 19 июня дачу Дурново окружила казачья сотня и батальон пехоты. Анархисты открыли огонь. Особенно отличился Анатолий Железняков. Он из окна бросил 4 бомбы. Правда, ни одна не взорвалась. Все анархисты были арестованы. Железнякова приговорили к 14 годам каторги. По 3,5 года за каждую брошенную бомбу. Из письма Анатолия Железнякова. «Мне душно в этом каменном мешке, друзья. Мне свобода нужна для битвы». Выручать Железнякова поднялся весь Кронштадт. Тысячи вооруженных матросов собрались на якорной площади. Они готовы немедленно идти на Петроград, спасать товарищей и свергать временное правительство. Решимость моряков вызывает у большевиков панику. Они тоже против Керенского, но идти в бой ради кучки анархистов без плана и руководства немыслимо. На якорной площади большевики пытались образумить матросов. Лучшие ораторы поднимались на трибуну, чтобы сказать: «Восстание преждевременно». Но любимцы толпы, большевики, были освистаны. Некоторые даже плакали. Такого в Кронштадте еще не было. У большевиков железная дисциплина, сплоченная организация, немецкие деньги. Они планомерно готовят захват власти. Но за анархистами – сила. Ссориться с матросами – смерти подобно. Из воспоминаний Федора Раскольникова, большевика. Благодаря близости к Питеру и обилию вооружения, значение Кронштадта было неизмеримо высоким. Федор Раскольников срочно связывается с Зиновьевым и Лениным. Штаб большевиков в ужасе. Ленин понимает, у Керенского достаточно сил, чтобы разгромить анархистов, а потом взяться и за большевиков. Матросскую стихию нужно утихомирить, но для этого придется ее возглавить. 3 июля 1917 года 10 тысяч матросов с винтовками и пулеметами высаживаются на Неве и, распевая песни, движутся к штабу большевиков, бывшему особняку балерины Кшесинской. На балконе особняка Кшесинской матросов встретили Свердлов и Луначарский. Говорили речи, но матросы требовали Ленина. Ленин просил передать, что болен. Однако моряки не уходили. Ильич долго сопротивлялся, но деваться было некуда. Он вышел на балкон и прокричал несколько лозунгов. Выглядел вполне здоровым. Матросы встречают речь вождя криками «Ура!» и направляются к Таврическому дворцу. Там они берут в плен министра земледелия Виктора Чернова. Это он до сих пор не раздал землю крестьянам. Толпа готова растерзать Чернова. На помощь министру бросается большевик Лев Троцкий. Троцкий обратился к матросам с речью. «Кронштадтцы, краса и гордость революции, не пятнайте себя убийством». Но толпа ответила диким ревом. Казалось, что они готовы растерзать и Троцкого. Тогда Лев Давыдович сказал: «Хорошо, кто готов убить министра Чернова, поднимите руку». Матросы задумались, замолчали. В полной тишине Троцкий взял под руку министра Чернова и провел его во дворец. Свидетели заметили, что в тот момент лицо Троцкого покрывали капли холодного пота. Зато после этого случая матросы часто вспоминали: «Мы – краса и гордость революции». Толпы вооруженных матросов еще целый день бесцельно бродят по Петрограду. Вскоре с фронта прибывают верные Керенскому войска. Матросы бегут в родной Кронштадт, а те, кто не успел, сдают оружие. Керенский немедленно отдает приказ усмирить мятежный остров с помощью пулеметов. 10 июля на пристань в Кронштадте высадилось 200 пулеметчиков с пулеметами. Не зная, что делать, офицеры пошли в совет, единственный орган власти. Там им объяснили: вас слишком мало для взятия Кронштадта. Офицеры согласились, действительно мало. Пулеметчиков накормили и отправили обратно в Петроград. Сил штурмовать Кронштадт у Керенского нет. Зато опасения Ленина оправдались. Анархисты спокойно вернулись на флот, а партию большевиков Керенский объявляет вне закона. Войска громят типографию газеты «Правда» и особняк Кшесинской. Десятки большевиков арестованы. Ленин объявлен германским шпионом. Лев Троцкий, Федор Раскольников, Павел Дыбенко остаток лета проводят в тюрьме Кресты по соседству с Анатолием Железняковым. Из письма Анатолия Железнякова: «В какие бы цепи ни заковали меня враги революции, я уйду отсюда, вырвусь, убегу. Кто может сковать волю человека, который бьется за человечество?» В тюрьме Анатолий Железняков пишет трагические стихи и разрабатывает план побега. Бежать Анатолий надеется с помощью своей подруги Любы Альтшуль. 17-летняя анархистка без памяти влюблена в кронштадтского моряка. Отчаянные матросы, буревестники революции, пользуются в Петрограде успехом и у фабричных девчат, и среди интеллигентных дам. Летом 17 года у тюрьмы Кресты случился скандал. Молодая девушка бросилась под копыта казачьего патруля. Казак замахнулся нагайкой, девушка закричала еще громче, так что тюрьма заволновалась. Вышли охранники и выяснили, что девушка добивала свидания со своим женихом Анатолием Железняковым. Свидание разрешили. Во время него 17-летняя анархистка Люба Альтшуль передала возлюбленному то, что он просил – стальные пилки и браунинг. Пока Железняков и другие матросы томятся в тюрьме, на флот возвращается порядок. Новый командующий, адмирал Развозов, быстро поставил на место судовые комитеты. Центробалт переизбрали, большевиков из него выгнали. Из воспоминаний Николая Ховрина, матроса-большевика. Развозов без обиняков заявил, что Центробалт будет впредь руководствоваться указаниями штаба флота и не лезть в политику. Летом 17 года Центробалт сменил свои апартаменты. С маленького пароходика «Виола» он переехал на шикарную царскую яхту «Полярная звезда». Но матросов это не радовало, потому что заседать в Центробалте стало неинтересно. Обсуждали какие-то хозвопросы. Лекарства, мыло, кальсоны. Никакой революции. Керенский празднует победу. Он спас страну от большевиков и новой революции. Однако скоро обнаруживается еще один спаситель России. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов решает свергнуть Керенского, объявить военную диктатуру и посылает на Петроград войска. Из высказывания Лавра Корнилова, генерала, пора советы разгонять, да так, чтобы они нигде не собирались. Керенский тоже ненавидит советы рабочих, матросских и солдатских депутатов. Но ради спасения своего поста и демократии бросается к ним за помощью. Большевиков освобождают из тюрем, рабочим раздают оружие. На борьбу с офицерским заговором поднимается Кронштадт. Однако стрелять никому не пришлось. По дороге на Петроград войска Корнилова встретили красные агитаторы и полностью их разложили. Корниловцы повернули обратно, а на флоте снова начались самосуды над офицерами. Вечером 30 августа на окраине Гельсингфорса причалил катер. Из него вышли матросы, которые вели лейтенанта и трех мичманов. Офицеров построили спиной к морю и объявили им смертный приговор от имени команды линкора «Петропавловск». Провинились офицеры в том, что отказались подписывать очередную бумажку о верности советам. Сказали, что не хотят больше заниматься политикой. Просили отправить их на фронт. Здесь, на этой пристани, их расстреляли. Керенский выпустил на волю силу, которую уже ничто не могло остановить. В сентябре 17 года съезд балтийских моряков заявил: флот больше, распоряжение временного правительства не исполняет и власти его не признает. Командуют матросской братвой прежние ужаки. Освобожденный из крестов большевик Павел Дыбенко и сбежавший оттуда анархист Анатолий Железняков. 5 сентября 1917 года Анатолий Железняков бежал из тюрьмы Кресты. Пилить решетки и стрелять не пришлось. Побег удался среди бела дня. Из дневника Анатолия Железнякова. «Я скажу одно. Убейте, замуруйте, но знайте, что я не хочу, не желаю служить вам и подчиняться вашим законам. Впереди свобода. Хочется рвануться вперед». Во время прогулки Железняков и его сокамерник заметили в тюремном дворе лестницу, приставили ее к стене и перемахнули на улицу. Стена высокая, и Железняков, прыгая, подвернул ногу. Но погони никакой не было. Побег заметили только через 3 часа. В осени на флоте окончательно установился матросский порядок. И выяснилось, что моряки не только революционеры, но и патриоты. В конце сентября на Балтику пришли главные силы германского флота и начали операцию по захвату Моундзунда, ворот в Финский залив. Немцы наступают на Петроград, революционной столице, и Балтийскому флоту грозит уничтожение. Из воспоминаний Павла Дыбенко, матроса. В грозные для флота дни впервые за время революции восторжествовала сплоченность матросов и командного состава. Митингам и праздным разговорам не было больше места. Немцы высадили на острова Моудзунского архипелага десант. Армейские полки обращены в бегство. Наступление останавливает отряд матросов-добровольцев. Из воспоминаний Гарольда Графа, лейтенанта. Когда сухопутные части предпочитали бою плен, отказываясь драться, небольшая сборная с нескольких кораблей и горсточка матросов продолжала защищать перешеек между островами Эзель и Моон. Они не только не сдались, но и отказались отойти. Весь отряд лег до одного человека. 4 октября немцы вводят в Рижский залив свои основные силы – линкоры и крейсера. У входа в Моудзунд на минной позиции их ждут 2 русских броненосца – «Слава» и «Гражданин». Четвертого октября 1917 года 25 офицеров и 750 нижних чинов линкора «Гражданин» переоделись в чистое. В кают-компании мичман играл модный мотив «Ваши пальцы пахнут ладаном». Офицеры слушали молча. Им предстояло принять бой с главными силами германского флота. Мичман доиграть не успел. Ударил колокол громкого боя. И началась последняя битва русского флота под Андреевским флагом. Под прикрытием линкоров в атаку идут немецкие миноносцы и тральщики. Но первым же залпом броненосец «Слава» топит вражеский миноносец. Остальные немецкие корабли поворачивают назад. Из воспоминаний Михаила Бахерева, командующего силами Рижского залива. «Наша стрельба была хороша. Я поднял сигнал. Адмирал изъявляет свое удовольствие за отличную стрельбу». Через час по русским кораблям открывают огонь немецкие линкоры. У них десятикратное преимущество в артиллерии. Русские броненосцы, отстреливаясь, начинают отходить. От пробоин броненосец «Слава» оседает в воду и не может пройти Муунзунский канал. Экипажу приходится затопить корабль на фарватере. Ночью русский флот оставляет Муунзун. Немцы выходят к Финскому заливу, но продолжать наступление уже не имеют сил. Из воспоминаний Александра Развозова, командующего Балтийским флотом. «Я не верил до этих дней в боеспособность своего флота. Теперь я преклоняюсь перед геройством флота и знаю, что новый немецкий поход нам не страшен. Мы сумеем отстоять честь России». Из воспоминаний Павла Дыбенко, матроса. «Флот, с яростью отражая немецкое наступление, ни на одну минуту не забывал о своей главной и основной задаче. Балтфлот сам готовил поход на Петроград». Октября 17 года в этом доме на Карповке состоялось историческое заседание большевистских вождей. Вожди пили чай, ели бутерброды и обсуждали один вопрос: стоит ли брать власть. На заседание прибыл Ленин. Он был без бородки, но зато в парике и очках, потому что конспирация. Он кричал на соратников: если на восстание не решится партия, уйду к матросам. Ленин мечтает создать государство пролетариата, общество без хозяев и частной собственности. Деньги и вещи слишком портят людей. Пролетарии Ленина горячо поддерживают. Большинству рабочих терять нечего, а общество равенства и братства сулит рай земной. Матросы почти все пролетарского происхождения. А те, кто пришли на флот из деревни, за 5 лет службы настолько развились, что к сельской жизни испытывают презрение. Для матросов настоящий дом – корабль, а семья – экипаж. Они привыкли жить в коллективе, где все равны. Они – пролетарии вдвойне, к тому же сплоченные и вооруженные. Матросы готовы сражаться за ленинские идеи, не дожидаясь команды Ленина. Анатолий Железняков и Павел Мальков как-то гуляли по Галерной улице. Увидели мальчишек с газетами «Биржевые ведомости». Вспомнили – газета вредная, гадости про моряков писала. Оп, а тут и редакция рядом. Позвали братву с оружием, газетчиков разогнали, редакцию закрыли. Выходит, а напротив журнал «Огонек». Тоже ведь вредное издание. Закрыли его. В октябре 17 года в Петрограде полное безвластие. После Корниловского мятежа офицеры ненавидят Керенского, а солдаты – офицеров. Порядок на улицах с трудом поддерживают мальчишки-юнкера, курсанты военных училищ. В советах рабочих и солдатских депутатов заправляют большевики во главе с Троцким. На улицах и в газетах открыто говорят о готовящемся перевороте. В Петрограде, Гельсингфорсе и Кронштадте матросы ждут сигнала к началу восстания. 24 октября в Центробалт из Петрограда пришла телеграмма. В ней было всего 2 слова. «Высылай устав». Эти слова означали: завтра будет восстание. В Петроград нужно высылать матросов с оружием. Утром 25 октября в Петроград прибывают 3000 вооруженных матросов. Им предстоит захватить один из самых больших городов Европы с населением в 2,5 миллиона человек. Здесь живет весь цвет бывшей империи. Десятки тысяч чиновников, аристократов, офицеров, интеллигентов. Сотни тысяч образованных обывателей, лавочников, сторонников закона и порядка. Все они считают Ленина, если не германским шпионом, то опасным фанатиком. Никакой новой революции не хотят. Матросы в меньшинстве, у них даже нет четкого плана захвата города. Но действуют они решительно и быстро. Вождь революции Ленин прибыл в Смольный, когда революция уже делалась и без него. К вечеру все важные городские объекты под контролем матросов и красногвардейцев. Почта, телеграф, Госбанк, мосты через Неву. Керенский бежит из Петрограда искать солдат, готовых проливать кровь за него и демократию. Город сдается без боя. Великая Октябрьская социалистическая революция совершалась как-то не очень заметно. По Невскому проспекту гулял народ. Ходили трамваи, работали магазины, театры, кинематограф. Ни выстрелов, ни баррикад. И только к вечеру здесь, у Казанского собора, Невский проспект перекрыли красноармейцы и матросы. Готовился штурм Зимнего дворца. Большевики направляют временному правительству ультиматум, требуя сдаться. Ультиматум подкрепляет крейсер «Аврора», который встал у Николаевского моста и направил свои орудия на Зимний дворец. На заседании временного правительства морского министра Вердеревского спросили: «А что будет, если «Аврора» откроет огонь по дворцу?» «Зимний будет превращен в кучу руин», — не без гордости ответил адмирал. И временное правительство переселилось подальше от окон. После свержения царизма прошло всего 8 месяцев. Но русская демократия доживает последние часы. Страной правят образованные, ответственные люди. Они хотят победы в войне и демократических реформ. Но рецепта светлого будущего по европейскому образцу массы так и не поняли. Солдаты, матросы и рабочие желают получить все легко и быстро. Кончить затянувшуюся войну и разделить собственность по справедливости. Кто трудится, тот и владеет. В стране установить новый простой порядок. Такой, как в Кронштадте. Матросы весело распевают частушку поэта Маяковского. «Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй». Они ждут сигнала к штурму Зимнего дворца. 25 октября 1917 года моряки крейсера «Аврора» зарядили носовое орудие холостым снарядом. И в 21:40 произвели исторический выстрел. Вот так просто. Зимний дворец обороняют только подростки и женщины. Отряды юнкеров и женский батальон. Взрослые мужчины, граждане свободной России, проводят этот вечер в ресторанах или за семейным самоваром. Защитники Зимнего дворца напрасно ждут помощи. Они останавливают толпы солдат и матросов пулеметным огнем. Но для обороны огромного здания сил слишком мало. Солдаты и матросы лезли во все окна и двери. И толпами бродили по дворцу. Юнкера их арестовывали. Но постепенно арестованных стало настолько много, что они без труда обезоружили юнкеров. В 2 часа ночи большевики арестовали временное правительство и под конвоем матросов отправили в Петропавловскую крепость. Зимний дворец со всеми царскими сокровищами оказался во власти толпы. Навести порядок во дворце поручают матросам под командой Анатолия Железнякова. Они очищают дворец от мародеров, возвращают на место столовое серебро и расставляют караулы. Революция победила. Когда закончился съезд Советов, на котором Ленин провозгласил, что революция свершилась, вожди большевиков заночевали здесь же, в Смольном. Им постелили на полу. Троцкий сразу же заснул, но Ленин разбудил его. «Как вы думаете, мы продержимся хотя бы 2 недели?» Троцкий ответил: «Если мы продержимся 2 недели, мы уже войдем в историю». Уже через 2 дня власть большевиков оказалась на грани краха. Керенский возвращается с верными ему войсками, но матросы отбивают атаку и спасают Красный Петроград. Отныне балтийские матросы – гвардия революции. Им доверяют самые ответственные задачи – охранять казначейство, продовольственные поезда и винные погреба. Вскоре после Октябрьского переворота в Петрограде вспыхивают винные погромы. Томившиеся из-за долгого сухого закона хулиганы и солдатня сообразили: в подвалах царских и княжеских дворцов хранятся коллекции вин. Они бросаются громить винные погреба, напиваются до смерти, тонут в бочках со спиртным. Большевики усмирять погромщиков посылают матросов, и те разгоняют пьяные толпы. Бестрепетной рукой выливают коллекционные вина. Как говорил Мао Цзэдун, винтовка рождает власть. Здесь, в Крюковских казармах, размещался 2-й балтийский экипаж. 3000 матросов. Сплоченные, сильные, закаленные в боях, вооруженные ребята. На них одержался революционный порядок. Все, о чем мечтали балтийские матросы, сбылось. Новая советская власть больше всего похожа на любимую братвой анархию. Петрограде теперь нет законов, полиции и грозных начальников. Жизнь устроена, как на американском Диком Западе. Вождей выбирает коллектив, порядок наводит своими силами. Без всяких бюрократов, бумажек и волокиты. Настоящая анархия – это не уголовный беспредел, а подлинная власть народа. Из письма Ивана Булыгина, матроса. Товарищи, настал час, ударил колокол с известием всему народу, что и мы, наконец, стали людьми. Зимой 1918 года власть Советов ждет новое испытание – открытие учредительного собрания. Всенародное избранное собрание должно решить главные российские вопросы – о земле, мире и общественном строе. В выборах участвовали все партии. Мечтал стать депутатом и Анатолий Железняков. Из дневника Анатолия Железнякова. Я люблю читать речи депутатов. Каждая горячая речь приводит меня в восторг. Однако депутатом анархист Железняков не стал. Большевики выборы тоже проиграли. Даже Ленину, чтобы получить мандат, пришлось подвигаться от преданного ему Балтийского флота. Стало ясно, на первом же заседании собрание объявит ленинское правительство незаконным. Депутатов надо разгонять, но сделать это непросто. 5 января десятки тысяч петроградцев вышли на мирную демонстрацию в защиту собрания. Усмирить демонстрантов поручают самым надежным войскам – балтийским матросам. На Литейном демонстрацию встретили матросы с линкора «Республика». Те самые матросы, что в феврале 17-го пробивали кувалдой головы своим офицерам и раненых спускали под лед. Они получили особое распоряжение Ленина – расстреливать, никого не спрашивая. И не допуская идиотской волокиты. Мирную демонстрацию разогнали пулеметным огнем. С депутатами учредительного собрания коммунисты решают обойтись гуманнее. На следующий день закрыть Таврический дворец и никого туда не пускать. Однако депутаты, зная коварство большевиков, из Таврического расходиться не собираются. Время перевалило далеко за полночь, а заседание продолжается. Первым забеспокоился начальник караула матрос Железняков. Анатолий Железняков подошел к своему начальнику, Павлу Дыбенко. Павел Ефимович, время 3 часа ночи. Матросы спать хотят. Что делать? На что Дыбенко ему ответил. Как Ленин уйдет с комиссарами, разгоняй всех, а завтра разберемся. Железняков обрадовался, но распоряжение Дыбенко доходит до Ленина, и он приказывает. Учредительное собрание не разгоняет до окончания заседания. Время идет, а депутаты расходиться не собираются. День выдался тяжелый, нервный, матросы ропщут. Начальник караула Анатолий Железняков решает уважить братишек и приказ Ленина проигнорировать. В 4:20 утра матрос Железняков подошел к председателю учредительного собрания Чернову и положил ему руку на плечо. Караул устал и хочет спать. Прошу покинуть зал. Депутаты повозмущались немного, но вошли в положение и вскоре разошлись. На следующий день большевики объявляют учредительное собрание распущенным. Железняков, нарушивший приказ Ленина, наказан не был. Решили, может, оно и к лучшему. Разогнали депутатов интеллигентно, никого не убили, даже получился анекдот. Когда Ильичу рассказали про уставший караул, он долго смеялся. Железняков отправился отдыхать во второй балтийский экипаж, чтобы на утро проснуться знаменитым. Из дневника Анатолия Железнякова. Что готовит жизнь? Слава. Громкое слово. Слово бессмертия. Слово известности. 10 января 1918 года в Таврическом дворце открылся 3-й съезд Советов. Матрос Железняков должен выступить на съезде с речью. Когда матрос Железняков шел к трибуне, зал встретил его бурной овацией. Железняков растерялся. Он еще не знал, что прославился на всю Россию, как человек, разогнавший учредительное собрание. И, конечно, не мог знать, что его слова «караул устал» войдут во все учебники истории. Анатолий Железняков заявляет депутатам, штыки матросов не заржавели, и с любой оппозицией борьба будет беспощадной. Мы готовы расстрелять не единицы, а сотни и тысячи. Ежели понадобится миллион, то и миллион. Выступление Железнякова имеет громкий успех. На героя революции обращает внимание даже знаменитый писатель Максим Горький. Из статьи Максима Горького. Я не считаю это заявление хвастовством. Миллион свободных граждан у нас могут убить. И больше могут. Почему не убивать? Сразу после разгона учредительного собрания убивают двух депутатов, бывших министров Андрея Шингарева и Федора Кокошкина. Их долго держали в тюрьме, но из-за болезни перевели в Мариинскую больницу. Такая забота о буржуях возмутила матросов. Глубокой ночью к воротам Мариинской больницы подошел отряд матросов. Человек 30. Сторожу сказали: «Здесь у вас находятся арестованные министры. Мы на смену караула». Ворота открылись, и отряд двинулся сразу на третий этаж. Они хорошо знали, где находятся палаты Шингарева и Кокошкина. Когда матросы ворвались в палату Шингарева, тот еще не спал и успел спросить: «Что ж вы, братцы, творите?» Ему ответили: «Убиваем министров, долго выпили нашу кровь». Шингарева тыкали штыками, душили, стреляли в него из револьвера. Уходя, захватили его кожаную куртку. Кокошкина застали спящим. Его схватили за горло, выстрелили ему в рот и в сердце. Потом матросы спокойно ушли. Вскоре всех убийц найдут и даже арестуют. Но никто из них так и не будет наказан. Из дневника Анатолия Железнякова. Борьба, кровь, трупы, победа, свобода. Да здравствует анархия. Английская набережная. Самый аристократический район Петербурга. Здесь швартовались императорские яхты. Что не дом, то дворец. Раньше здесь жили князья, а теперь прогуливаются революционные матросы. Краснофлотцы уже мало похожи на моряков императорского флота. Из-под бескозырок вырываются косматые чубы. Тельняшки декольтированы. На голой груди огромные золотые цепи. На безразмерных клешах перламутровые пуговицы. Они прогуливаются с барышнями и лузгуют семечки. Настоящие хозяева жизни. А вскоре английскую набережную переименуют в набережную Красного флота. Революция давно победила, но классовая борьба только набирает обороты. Матросскую злобу подогревают не только интересы революции. Зарабатывать на жизнь братва умеет лишь с помощью оружия. Уголовник Николай Железняков мечтает не о всеобщем анархическом братстве, а о хлебе насущном. Он классовых врагов убивает и грабит. Потому что матросы желают вкусно есть, в волю пить, дарить барышням подарки. К зиме 18 года все окрестные буржуйские квартиры были уже разграблены. А большевистским пайком сыт и пьян не будешь. И как-то постепенно моряки ставят борьбу с контрреволюцией на коммерческую основу. Например, ловят офицера и под страхом смерти заставляют собирать выкуп. Жертвы, естественно, в поисках денег бросались к знакомым. Братишки-матросы при этом отслеживали квартиры побогаче, чтобы потом прийти с обыском. Собрал ты деньги или нет, финал всегда был одинаковый. Офицеров отвозили за город и расстреливали. Анатолий Железняков к шалостям братвы относится снисходительно. Классовых врагов жалеть не за что. Однако в Смольном думают иначе. Второй Балтийский флотский экипаж стал крупнейшей в городе криминальной группировкой. Вооруженные до зубов клешники грозят выйти из-под контроля. Большевики решают навсегда покончить с гнездом анархизма. Матросам предъявляют ультиматум. Те, кто признает правительство, должны явиться в Смольный. Остальные будут наказаны. Ультиматум второму флотскому экипажу писал лично Ленин. Оповестить матросов, что они будут лишены продуктов, арестованы и преданы суду. Анатолий Железняков требует принять ультиматум и подчиниться большевикам. Его брат Николай заявляет: «Анархисты никому не подчиняются. Лучше пойти и разгромить Смольный». Большевики стали сильнее, но пока матросы вместе, их никому не победить. Анатолий Железняков привык слушаться старшего брата. Но не в этот раз. Интересы революции дороже. Братья Железняковы уже не встретятся никогда. Старший брат бежит из Петрограда, сколотит банду и будет застрелен. А младший, Анатолий Железняков, приведет своих матросов к Смольному в полное распоряжение советского правительства. Анатолий Железняков пошел с большевиками до конца. Стал красным командиром и геройски погиб, командуя бронепоездом. Его смерть загадочным образом совпала по времени с расстрелами и гибелью в боях других известных командиров, анархистов. Союзники большевиков однажды сами окажутся классовыми врагами. И те, кто выжил в гражданскую, будут обречены на лагеря, ссылки, расстрелы. Революция продолжалась.